крещения. Чудный день крещения, тихий всплеск воды, этого мгновения не забудешь ты. Будет в жизни много горя и скорбей, ты ж смотри на Бога, веруй, не робей. Холод ли ужасный или палящий зной, будешь безопасно за его спиной. Он твой друг и пастырь, с ним не пропадешь, до страны прекрасной только с ним дойдешь. Озарит дорогу путеводный свет, ты же данный Богу, сохрани обет. Аминь.